Аяты об искажении. В обосновании тезиса о фальсификации первоначального текста Библии богословы-полемисты прежде всего ссылаются на коранические откровения, согласно которым приверженцы Библии искажают Слово Божие «Калям Аллах» или искажают речение «Аль-Калим». Порой к этим аятам присоединяют и слова Корана о том, что христиане и иудеи искривляют и альвун писание своими языками, сочиняют писание собственными руками, скрывают истину или часть писания, забыли часть из завета Божия им и тому подобное. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что такие ссылки богословов-полемистов на Коран фактически представляют тот самый некорректный метод вырывания слов из контекста, который в мусульманской традиции известен как прием «не творите молитву» «терикат ля такрабу ас салата». Слова «не творите молитву» действительно имеются в Коране в аяте 4, 43, и кто-то может сделать здесь остановку, оторвав их от последующих, будучи пьяными. Ибо в самом Коране четко указывается, о каком искажении идет речь, и сие искажение не имеет никакого отношения к фальсификации библейского текста. В самом деле, выражение «иухарифун аль-калим» искажают слово «речь» в Коране встречается трижды в аятах 4, 46, 5, 13 и 5, 41, а выражение «иухарифунаху» искажают его, то есть искажают «калям Аллах» — слово Божие, лишь один раз в аяте 2, 75. Согласно последнему аяту, некоторые из них, иудеев, слышали слово Божие и, поняв его, искажали его. Комментарий. В священном Коране евреев постоянно обвиняют в том, что они не сумели сохранить в чистоте свои священные книги. Сейчас изменения и извращения различных книг Библии доказаны и не вызывают сомнения. Священный Коран, 97 год. Цитата. «Среди них, иудеев, распространились разные мерзости, отклоняющие их от веры в истину, и некоторые из них, раввины, слушали слово Аллаха и его заповеди, которые были ниспосланы в Торе, но искажали истину и намеренно утверждали неправдивое слово». Конец цитаты. Аль-Мутахаб, 2000 год. Далее. «Иудеев не только в Коране обвиняли в искажении своих священных книг». Конец цитаты. «Значение и смысл», 2002 год. Конец примечания. Но ведь сам этот аят ясно указывает, что речь идет об искажении слова уже правильно понятого, то есть не об искажении текста, а об извращении его толкования. И многие классические комментаторы, в частности Ат-Табари, полагают, что аят подразумевает иудеев времен Моисея, которые были при нем, когда он получил 10 заповедей, но к последним добавили, будто Бог оставил исполнение этих заповедей на усмотрение самих израильтян по мере их желания и возможностей. В таком случае мы имеем дело с некоторыми современниками Моисея, кои неправильно истолковывали ниспосланный текст. Но не сам текст, ибо невероятно, чтобы Моисей, Аарон и последующие за ними пророки допускали нечто подобное. Если же полагать, что в аяте подразумевается Тора времен пророка Мухаммада, и такое мнение нам кажется более правдоподобным, то последующие аяты 2, 76 по 77 разъясняют суть искажения. Иудеи скрывали данные им в Торе откровения, благовествующие о приходе нового посланника Божия Мухаммада. При обоих толкованиях, значит, речь не идет о фальсификации текста, но лишь о сокрытии его или о неправильной его интерпретации. В аятах же 4, 46, 5, 13 и 5, 41 повествуется об аравийских иудеях времен пророка Мухаммада, которые искажали «калим» — слово «речь». Но и здесь контекст аятов недвусмысленно свидетельствует, что никакого отношения к изменению текста Библии они не имеют. Более того, в первом аяте и вовсе не говорится о Библии. Комментарий. В Священном Коране постоянно говорится об искажении предыдущих книг. И, как ясно показывают эти слова, имеется в виду как искажение самого текста, так и лживый его пересказ.